Статья 7. Социальная республика явилась как фраза, как пророчество на пороге февральской революции. В июньские дни 1848 года она была задушена в крови парижского пролетариата, но в виде призрака она выступает в следующих актах драмы. На сцене появляется демократическая республика. Она исчезает 13 июня 1849 года вместе со своими разбежавшимися мелкими буржуа. Но, убегая, она разбрасывает за собой сугубо крикливые рекламы. Парламентарная республика вместе с буржуазией завладевает всей сценой, развертывается во всю ширь, но 2 декабря 1851 года хоронит ее под крики ужаса объединенных роялистов «Да здравствует республика!». Французская буржуазия противилась господству трудящегося пролетариата. Она доставила власть люмпен-пролетариату с шефом общества 10 декабря во главе. Буржуазия не давала Франции прийти в себя от страха перед грядущими ужасами красной анархии. Бонапарт дисконтировал ей это грядущее, когда воодушевленная водкой армия порядка по его приказанию 4 декабря расстреливала стоявших у своих окон именитых буржуа бульвара Монмартр и итальянского бульвара. Она обоготворила саблю, сабля господствует над ней. Она уничтожила революционную печать, ее собственная печать уничтожена. Она отдала народные собрания под надзор полиции, ее салоны находятся под полицейским надзором. Она распустила демократическую национальную гвардию, ее собственная национальная гвардия распущена. Она ввела осадное положение. Осадное положение введено по отношению к ней. Она заменила суды присяжных военными комиссиями, ее суды присяжных заменены военными комиссиями. Она отдала народную школу во власть попам, попы властвуют над ее собственной школой. Она ссылала без суда, ее ссылают без суда. Она подавляла всякое движение общества с помощью государственной власти. Государственная власть подавляет всякое движение ее общества. Она бунтовала против своих собственных политиков и писателей из пристрастия к своему денежному мешку. Ее политики и писатели устранены, но ее денежный мешок подвергается грабежу после того, как ей заткнули рот и сломали ей перо. Буржуазия неутомимо кричала революции, как святой Арсений христианам: «Фюш тас кьес! Беги, умолкни, успокойся!» Бонапарт кричит буржуазии: «Фюш тас кьес! Беги, умолкни, успокойся!» Французская буржуазия давно разрешила дилемму Наполеона. «Dans 50 ans, l'Europe sera républicaine. Ou Cosaque». Через 50 лет Европа будет республиканской или казацкой. Она ее разрешила в виде республик казак, казацкой республики. Не нужно было злых чар Церцеи, чтобы превратить шедевр буржуазной республики в безобразное чудовище. Церцея, Кирка. В древнегреческой мифологии волшебница с острова Эя превратила спутников Улисса в свиней, а его самого в течение года удерживала на своем острове, иносказательно обольстительная красавица. Эта республика не потеряла ничего, кроме внешних приличий. Сегодняшняя Франция, то есть Франция после государственного переворота 1851 года, заключалась в готовом виде в парламентарной республике. Достаточно было одного укола штыком, чтобы пузырь лопнул, и чудовище предстало взором. Почему парижский пролетариат не восстал после 2 декабря? Неспровержение буржуазии было пока только декретировано. Декрет еще не был приведен в исполнение. Всякое серьезное восстание пролетариата немедленно снова оживило бы буржуазию, примирила бы ее с армией и уготовила бы рабочим 2 июньское поражение. 4 декабря буржуа и лавочники подстрекали пролетариат к борьбе. Вечером того же дня несколько легионов Национальной гвардии обещали явиться на поле битвы с оружием и в мундирах. Дело в том, что буржуа и лавочники узнали, что Бонапарт в одном из своих декретов от 2 декабря отменил тайное голосование и приказывал им писать свои «да» или «нет» в официальных списках избирателей рядом с их именами. Сопротивление 4 декабря напугало Бонапарта. Ночью, по его приказанию, на всех перекрестках Парижа были расклеены плакаты, объявлявшие о восстановлении тайного голосования. Буржуа и лавочники решили, что добились своей цели. На следующее утро остались дома именно лавочники и буржуа. В ночь с 1 на 2 декабря Бонапарт внезапным нападением лишил парижский пролетариат его вождей, командиров баррикад. Представляя собой армию без офицеров, не имея ни малейшей охоты после памятных июньских дней 1848 и 1849 годов и майских дней 1850 года бороться под знаменем горы, пролетариат предоставил своему авангарду тайным обществом спасать повстанческую честь Парижа, честь, которую буржуазия оставила на произвол солдатни до того безропотно, что Бонапарт мог впоследствии разоружить Национальную гвардию с язвительной мотивировкой. Он опасается, как бы анархисты не злоупотребили ее оружием против нее самой. «C'est triomphe complet et définitif du socialisme». «Это полное и окончательное торжество социализма», так характеризовал Гизо переворот 2 декабря. Но если неспровержение парламентарной республики в зародыше заключает в себе торжество революции пролетариата, то его ближайшим осязательным результатом была победа Бонапарта над парламентом, победа исполнительной власти над законодательной, победа, не прикрытой фразами силы, над силой фразы. В парламенте нация возводила в закон свою всеобщую волю, то есть возводила закон господствующего класса в свою всеобщую волю. Перед лицом исполнительной власти она отрекается от всякой собственной воли и подчиняется велению чужой воли, авторитету. Исполнительная власть, в противоположность законодательной, выражает гетерономию нации, в противоположность ее автономии. Таким образом, Франция избавилась от деспотизма целого класса, как будто лишь для того, чтобы подчиниться деспотизму одного индивида, и притом авторитету индивида, не имеющего никакого авторитета. Борьба, казалось, кончилась тем, что все классы одинаково бессильны и одинаково безгласно преклонились перед ружейным прикладом. Но революция основательна. Она еще находится в путешествии через чистилище. Она выполняет свое дело методически. До 2 декабря 1851 года она закончила половину своей подготовительной работы. Теперь она заканчивает другую половину. Сначала она доводит до совершенства парламентскую власть, чтобы иметь возможность не спровергнуть ее. Теперь, когда она этого достигла, она доводит до совершенства исполнительную власть, сводит ее к ее самому чистому выражению, изолирует ее, противопоставляет ее себе как единственный объект, чтобы сконцентрировать против нее все свои силы разрушения. И когда революция закончит эту вторую половину своей предварительной работы, тогда Европа поднимется со своего места и скажет, торжествуя: «Ты хорошо роешь, старый крот!» Шекспир, Гамлет. Эта исполнительная власть с ее громадной бюрократической и военной организацией, с ее многосложной и искусственной государственной машиной, с этим войском чиновников в полмиллиона человек, рядом с армией еще в полмиллиона, этот ужасный организм-паразит, обвивающий точно сетью все тело французского общества и затыкающий все его поры, возник в эпоху абсолютной монархии, при упадке феодализма, упадке, который этот организм помогал ускорять. Сеньориальные привилегии земельных собственников и городов превратились в столь же многочисленные атрибуты государственной власти. Феодальные сановники в получающих жалования чиновников. А пестрая, как набор образчиков, карта перекрещивающихся средневековых суверенных прав в точно установленный план государственной власти, где господствует такое же разделение труда и такая же централизация, как на фабрике. Первая французская революция, поставившая себе задачу уничтожить все местные, территориальные, городские и провинциальные особые власти, чтобы создать гражданское единство нации, должна была развить далее то, что было начато абсолютной монархией, централизацию, но вместе с тем она расширила объем, атрибуты и число пособников правительственной власти. Наполеон завершил эту государственную машину. Легитимная монархия и июльская монархия не прибавили ничего нового, кроме большего разделения труда, увеличивавшегося по мере того, как разделение труда внутри буржуазного общества создавало новые группы интересов, следовательно, новые объекты государственного управления. Всякий общий интерес немедленно отрывался от общества, противопоставляя ему как высший всеобщий интерес, вырывался из сферы самодеятельности членов общества и делался предметом правительственной деятельности, начиная от моста, школьного здания и коммунального имущества какой-нибудь сельской общины и кончая железными дорогами, национальным имуществом и государственными университетами Франции. Наконец, парламентарная республика оказалась в своей борьбе против революции, вынужденной усилить вместе с мерами репрессии средства и централизацию правительственной власти. Все перевороты усовершенствовали эту машину, вместо того, чтобы сломать ее. Партии, которые, сменяя друг друга, боролись за господство, рассматривали захват этого огромного государственного здания как главную добычу при своей победе. Но при абсолютной монархии, во время Первой революции, при Наполеоне, бюрократия была лишь средством подготовки классового господства буржуазии. Во время реставрации при Луи Филиппе, при парламентарной республике, бюрократия при всем своем стремлении к самовластию была орудием господствующего класса. Только при втором Бонапарте государство как будто стало вполне самостоятельным. Государственная машина настолько укрепила свое положение по отношению к гражданскому обществу, что она может теперь иметь во главе шефа общества 10 декабря, какого-то явившегося с чужбины авантюриста, поднятого на щит пьяной солдатней, которую он купил водкой и колбасой, и которую ему все снова и снова приходится ублажать колбасой. Отсюда малодушное отчаяние, чувство несказанного унижения, позора, которое сдавливает грудь Франции и не дает ей свободно вздохнуть. Она чувствует себя как бы обесчещенной. И тем не менее государственная власть не висит в воздухе. Бонапарт, представитель класса, и при том самого многочисленного класса французского общества, представитель парцельного крестьянства. Подобно тому, как бурбоны были династией крупной земельной собственности, а орлеаны — династией денег, Бонапарты являются династией крестьян, то есть французской народной массы. Избранником крестьян является не тот Бонапарт, который подчинялся буржуазному парламенту, а тот, который разогнал буржуазный парламент. Городам удавалось в течение 3 лет извращать смысл выборов 10 декабря и обманывать крестьян в их надежде на восстановление империи. Выборы 10 декабря 1848 года нашли свое осуществление только в перевороте 2 декабря 1851 года. Подсыльные крестьяне составляют громадную массу, члены которой живут в одинаковых условиях, не вступая, однако, в разнообразные отношения друг к другу. Их способ производства изолирует их друг от друга, вместо того, чтобы вызывать взаимные сношения между ними. Это изолирование еще усиливается вследствие плохих французских путей сообщения и вследствие бедности крестьян. Их поле производства, парцелла, не допускает никакого разделения труда при ее обработке, никакого применения науки, а следовательно и никакого разнообразия развития, никакого различия талантов, никакого богатства общественных отношений. Каждая отдельная крестьянская семья почти что давлеет сама себе, производит непосредственно большую часть того, что она потребляет, приобретая таким образом свои средства к жизни более в обмене с природой, чем в сношениях с обществом. Парцелла — крестьянин и семья. Рядом другая парцелла, другой крестьянин и другая семья. Кучка этих единиц образует деревню, а кучка деревень — департамент. Таким образом, громадная масса французской нации образуется простым сложением одноименных величин, вроде того, как мешок картофелин образует мешок с картофелем. Поскольку миллионы семей живут в экономических условиях, отличающих и враждебно противопоставляющих их образ жизни, интересы и образование образу жизни, интересам и образованию других классов, они образуют класс. Поскольку между парцельными крестьянами существует лишь местная связь, поскольку тождество их интересов не создает между ними никакой общности, никакой национальной связи, никакой политической организации, они не образуют класса. Они поэтому не способны защищать свои классовые интересы от своего собственного имени, будь то через посредство парламента или через посредство конвента. Они не могут представлять себя, их должны представлять другие. Их представитель должен вместе с тем являться и господином, авторитетом, стоящим над ними, неограниченной правительственной властью, защищающей их от других классов и не спосылающей им свыше дождь и солнечный свет. Политическое влияние парцельного крестьянства в конечном счете выражается, стало быть, в том, что исполнительная власть подчиняет себе общество. Историческая традиция породила мистическую веру французских крестьян в то, что человек по имени Наполеон возвратит им все утраченные блага. И вот нашелся некто, выдающий себя за этого человека, только потому, что он на основании статьи «Код Наполеон» «La recherche de la paternité est interdite» «Кодекса Наполеона отыскание отцовства запрещается» носит имя Наполеон. После 20-летнего бродяжничества и целого ряда нелепых приключений сбывается предсказание, и человек становится императором французов. Навязчивая идея племянника осуществилась, потому что она совпадала с навязчивой идеей самого многочисленного класса французского общества. Но тут мне могут возразить, а крестьянские восстания в доброй половине Франции, а облавы, устраиваемые армией на крестьян, а массовые аресты, массовая ссылка крестьян. Со времени Людовика XIV Франция не знала подобных преследований крестьян за демагогические происки. Но прошу меня понять. Династия Бонапарта является представительницей не революционного, а консервативного крестьянина. Не того крестьянина, который стремится вырваться из своих социальных условий существования, определяемых парцеллой, а того крестьянина, который хочет укрепить эти условия и эту парцеллу. Не того сельского населения, которое стремится присоединиться к городам и силой своей собственной энергии не спровергнуть старый порядок, а того, которое, наоборот, тупо замыкается в этот старый порядок и ждет от призрака империи, чтобы он его спас и его парцеллу и дал ему привилегированное положение. Династия Бонапарта является представительницей не просвещения крестьянина, а его суеверия, не его рассудка, а его предрассудка, не его будущего, а его прошлого, не его современных севеннов, а его современной Вандеи. Севенны — горный район провинции Лангедок во Франции, в котором в 1702-1705 годах крестьянское восстание, начавшееся из-за преследований протестантов, приняло ярко выраженный антифеодальный характер. Трехлетнее суровое господство парламентарной республики освободило от наполеоновской иллюзии и революционизировало, правда пока лишь поверхностно, часть французских крестьян. Но каждый раз, как только они приходили в движение, буржуазия силой отбрасывала их назад. При парламентарной республике в сознании французского крестьянина происходила борьба между новыми идеями и традицией. Этот процесс протекал в форме непрерывной борьбы школьных учителей против попов, буржуазия усмиряла учителей. Крестьяне в первый раз делали усилия, чтобы занять самостоятельную позицию по отношению к правительственной деятельности. Это обнаруживалось в беспрестанных столкновениях между мэрами и префектами. Буржуазия смещала мэров. Наконец, в различных местностях Франции крестьяне в период парламентарной республики восставали против своего собственного детища, против армии. Буржуазия наказывала их осадным положением и экзекуциями. И эта самая буржуазия вопит теперь о тупости масс, этой виль-мультитюд, презренной толпы, которая якобы предала ее Бонапарту. Она сама насильственно укрепляла приверженность класса крестьян к империи. Она усердно сохраняла положение вещей, образующее ту почву, на которой вырастает эта крестьянская религия. Правда, буржуазия должна одинаково бояться невежества масс, пока они остаются консервативными, и сознательности масс, как только они становятся революционными. В восстаниях, последовавших за куп-де-тат, государственным переворотом, часть французских крестьян с оружием в руках протестовала против своего же собственного вотума от 10 декабря 1848 года. Школа, пройденная ими с 1848 года, научила их уму-разуму. Но они продали свою душу преисподней истории. История их поймала на слове, а большинство их еще было до такой степени сбито с толку, что как раз в самых красных департаментах крестьянское население открыто голосовало за Бонапарта. По их мнению, национальное собрание мешало Бонапарту что-либо предпринять. Бонапарт только теперь разбил оковы, наложенные городами на волю деревни. Местами крестьяне носились даже с нелепой мыслью поставить рядом с Наполеоном конвент. После того, как первая революция превратила полукрепостных крестьян в свободных земельных собственников, Наполеон упрочил и урегулировал условия, при которых крестьяне беспрепятственно могли пользоваться только что доставшейся им французской землей и удовлетворить свою юношескую страсть к собственности. Но причина теперешнего оскудения французского крестьянина — это именно его парцелла, раздробление землевладения, форма собственности, упроченная во Франции Наполеоном. Это именно те материальные условия, которые сделали французского феодального крестьянина собственником парцеллы, а Наполеона — императором. Двух поколений было достаточно, чтобы привести к неизбежному результату, к прогрессивному ухудшению земледелия и к прогрессивному увеличению задолженности земледельца. Наполеоновская форма собственности, бывшая в начале XIX века условием освобождения и обогащения сельского населения Франции, в течение этого столетия превратилась в закон, утверждающий его рабство и нищету. И этот-то закон и есть первая из идей наполеоньен, наполеоновских идей, которую приходится отстаивать второму Бонапарту. Если он вместе с крестьянами еще разделяет иллюзию, будто причину крестьянского разорения следует искать не в самой парцельной собственности, а вне ее, во влиянии второстепенных обстоятельств, то его эксперименты, как мыльные пузыри, лопнут при соприкосновении с производственными отношениями. Экономическое развитие парцельной собственности коренным образом изменило отношение крестьян к остальным общественным классам. При Наполеоне раздробление землевладения на парцеллы в деревне дополняло собой свободную конкуренцию и возникающую крупную промышленность в городах. Крестьянский класс повсеместно являлся протестом против только что низвергнутой земельной аристократии. Корни, пущенные во французскую землю парцельной собственностью, лишили феодализм всяких питательных соков. Неживые знаки парцеллы представляли собой естественный оплот буржуазии против всякого нападения со стороны ее прежних властелинов. Но в течение XIX века место феодала занял городской ростовщик, место тяготевших на земле феодальных повинностей заняли ипотеки, место аристократической земельной собственности занял буржуазный капитал. Парцелла крестьянина представляет только предлог, позволяющий капиталисту извлекать из земли прибыль, проценты, ренту, предоставляя самому земледельцу выручать как ему угодно свою заработную плату. Тяготеющий на французской земле ипотечный долг налагает на французское крестьянство такие проценты, которые равняются сумме ежегодных процентов по всему государственному долгу Англии. Парцельная собственность, столь порабощенная капиталом, а ее развитие неизбежно ведет к этому порабощению, превратила большинство французской нации в троглодитов. 16 миллионов крестьян, считая женщин и детей, живут в берлогах, большая часть которых имеет всего одно окошко, остальная же два, а в самом лучшем случае три окошка. А окна в доме — то же, что 5 органов чувств для головы. Буржуазный строй, который в начале столетия поставил государство стражем при только что возникшей парцели и удобрял ее лаврами, стал вампиром, высасывающим кровь ее сердца и мозг ее головы и бросающим ее в алхимическую реторту капитала. Код Наполеон представляет собой теперь не более как кодекс исполнения судебных решений, наложения ареста на имущество и продажи с молотка. Сверх официально числящихся 4 миллионов, считая детей и так далее, нищих, бродяг, преступников и проституток, во Франции существует 5 миллионов душ, находящихся на краю гибели, и либо живущих в самой деревне, либо непрерывно перекочевывающих со своими лохмотьями и детьми из деревни в город и из города в деревню. Словом, интересы крестьян находятся уже не в гармонии с интересами буржуазии, с капиталом, как это было при Наполеоне, а в непримиримом противоречии с ними. Крестьяне поэтому находят своего естественного союзника и вождя в городском пролетариате, призванном не спровергнуть буржуазный порядок. Но сильное и неограниченное правительство, и это вторая идея Наполеонген, которую должен осуществить второй Наполеон, призвано силой защищать этот материальный порядок. И действительно, главным лейтмотивом во всех прокламациях Бонапарта против бунтующих крестьян является этот ордер материель, материальный порядок. Кроме ипотечного долга, которым капитал обременяет парцеллу, над ней тяготеет еще налог. Налог — это источник жизни для бюрократии, армии, попов и двора, словом, для всего аппарата исполнительной власти. Сильное правительство и высокий налог — тождественные понятия. Парцельная собственность по своей природе представляет собой почву для всемогущей и бесчисленной бюрократии. Она создает одинаковый уровень отношений и лиц на всем протяжении страны. Она делает поэтому возможным равномерное воздействие на все части этой однообразной массы из одного высшего центра. Она уничтожает аристократические промежуточные ступени между народными массами и государственной властью. Она вызывает поэтому всестороннее прямое вмешательство этой государственной власти и проникновение всюду ее непосредственных органов. Она создает, наконец, незанятое избыточное население, не находящее себе места ни в деревне, ни в городе, и поэтому хватающееся за государственные должности, как за своего рода почетную милостыню, и заставляет увеличивать число государственных должностей. Наполеон с процентами возвращал налагаемый им принудительный налог посредством новых рынков, которые он открывал штыками, посредством ограбления континента. Наполеоновский налог был стимулом для развития крестьянских промыслов, так как теперь налог лишает эти промыслы последних ресурсов, последней возможности сопротивляться обнищанию. А многочисленная, расшитая галунами и упитанная бюрократия — это идея Наполеоньен, наиболее близкая сердцу второго Бонапарта. Да и как могло быть иначе, когда Бонапарт вынужден был создать рядом с подлинными классами общества искусственную касту, для которой сохранение его режима — вопрос о хлебе насущном. Вот почему одна из первых его финансовых операций заключалась в повышении пониженных было чиновничьих окладов до прежнего уровня и в создании новых синекур.